Раз рабство, королевская власть, войны неразумны, с ними будет покончено. Как только людям станет ясна смешная жестокость войны, воцарится вечный мир. Руссо понимал, однако, что воцарению вечного мира будут препятствовать частные интересы, и что его можно будет ввести в жизнь только силой, средствами ужасными и жестокими. И потому этот прекрасный план неосуществим. Пушкин явно не согласен с этим последним выводом, и по смыслу полемики с Руссо его вовсе не пугает мысль об ужасных средствах, то есть революции. По поводу же тех воинственных деятелей, которые в мире не заинтересованы, Пушкин пишет категорически: «Третье. Что касается великих страстей и великих воинских талантов, для этого останется гильотина, ибо общество вовсе не склонно любоваться великими замыслами победоносного генерала. У людей довольно других забот, и только ради этого они поставили себя под защиту законов». Речь идет по существу о законах, карающих за проповедь войны. Мысли эти явно перекликаются со строками из стихотворения «Наполеон» «И миру вечную свободу из мрака ссылки завещал». Наконец, Русь в братской семье народов. Пушкин, как и Адам Мицкевич, с которым он в конце 20-х годов делится чистыми мечтами, думал о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Мы видим, следовательно, что Пушкин и в шедеврах своей поэзии, и в своих высоких мыслях и идеалах не принадлежит только XIX веку. Он подлинно русский человек в своем развитии, он прорастает живым побегом мысли через столетия и является к нам нашим современником и собеседником, так же, как явится, думаю, и поколением грядущим. Великие произведения искусства, как и великие мысли, бессмертны. Они рождаются, чтобы стать вечными спутниками человечества. Великие личности становятся современниками и собеседниками грядущих поколений, потому что полно воплощают все то прекрасное, доброе и истинное в народе, чему предстоит развиваться и крепнуть. Удивительно, сказал один крестьянин в конце прошлого века, размышляя о Пушкине. В нем все вместе как-то есть: русская жизнь, добро и красота. Было бы, конечно, неверно думать, что Пушкин во всем перетянул Чаадаева на сторону своих убеждений. Петр Яковлевич во многом остался на прежних позициях, и после смерти поэта он продолжал свои религиозно-нравственные искания, уповал на сошествие Царства Божия на землю российскую. В одном отношении в Чаадаеве произошел заметный сдвиг. Он стал более оптимистично смотреть на будущее России. Он верил теперь в ее великое предназначение. Вся «Апология сумасшедшего» написана словно как исповедь перед погибшим поэтом, словно как запоздалое признание его правоты. Учитель поэта почувствовал потребность признать победу над собой своего ученика. Такое, как мы знаем, не раз случалось при жизни Пушкина, теперь произошло и посмертно. И самое любопытное, одна из причин, по которой Чаадаев стал более уверенно смотреть на судьбы России, в том, что ведь это она, Россия, подарила миру Пушкина. Может быть, роняет Чаадаев тоном извиняющегося, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. Многолетний диалог двух умнейших людей России о предназначении и судьбах их родины.